хотя училки литературы и посчитали, что все местные языки практически одинаковы, отличия, причем значительные, все же имелись, и Костила речь пополнения почти не понимал, так что Бачило и стал руководить новой бригадой. Точнее, его бригадиром назначила женя Сорокина, которая переехала в Дубну после того, как там был выстроен первый нормальный дом. По Катиному проекту, двухэтажный и с башенками перед входом. По нынешним временам просто дворец. Причем во дворце этом был и туалет с унитазом, и электричество. Генератор от Солариса крутил небольшой ветряк, а от аккумулятора запитывались и несколько лампочек, вынутых их задних фонарей и подфарников разобранной машины. Не ахти, конечно, какое освещение, но всяко лучше, чем лучина. Правда, сама женя сюда переехала вовсе не из-за дворца. Ярославна решила, что чтобы обучать физике трех балбесов, две учительницы не нужны. Надя или Оля маленькая в руководители стройки по характеру не подходили, так что пришлось этим заниматься жене, поскольку она лучше всех остальных успела освоить местный язык. Тоже не свободно, но достаточно, чтобы понять, когда нужна помощь специалиста, благо, пяток телефонов добивали до сотовой станции с Тигра. А Ира, она снова сидела с младенцем, на этот раз уже с сыном. Подчиненные женю буквально боготворили, как раз благодаря телефону. Пары раз, когда наспех обученные русскому мужики не могли ей внятно объяснить, что им было нужно, и женя подключала по громкой связи Ирину для прояснения вопроса, хватило для уяснения божественной сути этой рыжеволосой женщины. Поэтому все ее распоряжения исполнялись с величайшим тщанием и усердием, но распоряжений было много, а рук все же маловато, так что деятельность Бачилы вызвала всеобщее одобрение и у его товарищей. Тем более, что Лиза решила новичков русскому срочно не обучать, разве что детей, да и тех уже осенью, когда начнется очередной учебный год. Сначала нужно прокорм вырастить. Оно и понятно. Чтобы копать и рубить, особо язык и не нужен, а отвлекать народ на месяц от срочной работы непродуктивно. Вот когда сезон закончится и появится относительно свободное время. Ну и жилье тоже следовало нормальное для всех жителей Дубны построить. Один кирпичный пресс специально для новостройки Ксюша сделала, топоров дрова рубить на стройке хватало. Опять же, не дворцы требовалось поставить, так что планы выглядели вполне реальными. Но ровно до того момента, когда Лера рассказала Лизе, почему местное население не использует телеги. «Ичейч нигэдакт дэсэс дэс видер танвёрд», пропыхтел Маркус, отрисовывая корову. «А кому сейчас легко?» Усмехнулась Кати. «Чтобы спрашивать хронотуземцев о том, что нам необходимо, нам нужно сначала их научить понимать наши вопросы. А если мы вообще не знаем, есть ли в их языке понятие корова, то кроме как картинкой это и не сделать. Ну и нарисовали бы корову на бумажке». Ира уже пробовала, причем корову даже не сама рисовала, а попросила Олю Большую. «И теперь про диких туров мы знаем куда как больше, чем хотелось бы, но молоко у нас от этого не появилось. А зачем я делаю модель лошади? Ведь про лошадей-то они понимают», — поинтересовался Саша. «Они понимают, как их на бифштекс разделать. А нам нужно научить их, и научить очень быстро, пользоваться лошадью как источником энергии. Без этого в Дубне себя прокормить не смогут, не говоря уже о том, что скотину не прокормит. А лично я кормить их что-то не очень хочу». «Точно, Саш, уж лучше модели на компе рисовать, чем землю пахать. Это ты мне. А кто в прошлом месяце все поля за день вспахал? Ну ты. А потом Леночка с Вовкой мотор на тракторе перебирали. С нашим маслом трактор максимум неделю работать без очистки мотора может, а Леночка сказала, что если еще десяток переборок мотор выдержит, то это будет чудом». «Да понял я, понял. Вера Сергеевна сказала, что с угольным маслом лучше будет, и к тому же она пообещала какие-то присадки к нему схимичить». «Кати, а какими текстурами лошадь крыть?» «Женя говорила, что местные вроде лохматые и бурые, возьми пока медвежью шкуру, если не подойдет, то потом поправим». «С лошадью главное не это, вот, возьми», тут женя набросала, как упряжь под лошадь делать. «А конюхом поставь парня из шестого урока русского. Я лучше поставлю девушку из восьмого. Чуть фигурку подправлю, прическу поменяю, лицо немножко, получится практически женя. Она же лошадьми у нас управлять будет, вот и получится она у нас лошадиной богиней. Неплохо придумал, давай делай. Только учти, Леночка лошадей обещала уже через неделю привезти, так что к ее приезду все должно быть готово. Успеешь? Нам же все это еще отрендерить нужно. Вожака новичков свозили в школу, после чего ни малейших возражений с их стороны по поводу временного переезда туда их детей не возникло. Ютон снова заполнился детишками, проводившими там по 4 часа утром и столько же после обеда. Понятно, что перед этим они прошли через карантин, им вывели в шеи иглистов, благо, лекарств для этого Алена уже наделала в достатке из поповника и пижмы. Заодно старшие ученики, многие из которых были младше большинства вновь прибывших, обучили новое пополнение пользованию ложками, элементарным правилам гигиены, куда входило не только мытье рук перед едой, и дисциплины. С последней, кстати, было с одной стороны проще всего, статус богинь после первого же сеанса обучения в Ютоне сомнению никем не подвергался, а богинь нужно слушаться беспрекословно, но с другой, очень многие очевидные правила новички пока вообще не воспринимали. Тем не менее прогресс был заметен невооруженным взглядом, и Ярославна считала, что с 1 сентября всех новичков можно будет смело отправлять в школу. Можно было бы, но подлежащих обучению разнокалиберных детей в поселке собралось уже около 8 десятков, а разместить их стало просто негде. То есть место для поспать и поесть имелось, а вот с помещениями для учебы было плоховато. Да и для поспать оказалось относительно терпимо, разве что для нынешних суровых реалий. Пока что жильем для пополнения служили дощатые сараи, но в них только летом хорошо укрываться от потенциальных дождей. Так что Лиза отменила все строительство в Дубне и строители начали срочно возводить жилье в старом поселке. А так как очень небольшие, но все же поля под постройки отводить было просто невозможно, то для домов нужно было сначала и площадки от леса освободить. Исключительно из соображений подходящести рельефа местности стройка развернулась к западу от старого поселка. И силами полусотни мужиков с топорами площадку от деревьев расчистили всего лишь за пару дней. За 3 дня выкопали ямы под фундаменты. Смоляные ямы, коих было сделано уже 6 штук, круглосуточно дымили, обеспечивая углем уже печи кирпичные и разнообразным дегтем гидроизоляцию, выкладываемую из бересты, в результате чего березы исчезли на пару километров в окрестности и плетеного липового лыка. Пилились доски, тесались бревна, в общем, все было хорошо, кроме, разве что, одной мелочи. Вся эта толпа крепких мужиков в принципе не воспринимала концепцию чертежа, и половина волшебниц под предводительством Катюши, которая, собственно, и составила проект типового жилого дома, металась по стройке, пытаясь раздать живительные пинки, но эффект оказался крайне невелик. Вдобавок выявилась еще одна проблема. Для стройки нужно было притащить очень много извести. Кирпич-то делался на месте, причем из выкапываемой тут же глины, а известь приходилось тащить из-за реки. Катя было предложила мост через Упу быстренько сделать, но мать ее быстро привела в чувство. «Девочка моя, не нервничай по пустякам, нервничай только по серьезным причинам. Мы тут можем хоть шоссе проложить, но пока мужики таскают камни на руках, мост дела не ускорит. Вполне и ладьи хватает камень перевозить, но пока они ее загрузят, пока разгрузят». Принес мужик на левом берегу корзину, положил ее в лодку и пошел за следующей. Без простоя пошел, а другой мужик уже на правом берегу просто взял корзину и понес к печке. Принес, пошел за следующей. Опять без простоя, так что успокойся. «Мам, ты мне честно скажи, они все что тут, идиоты от рождения что ли? Ведь в тачку и влезает больше, и катить легче, чем тащить. Нет, солнышко, сейчас идиоты просто не выживают. Но народ еще темный, необученный и очень суеверный. Для них наша тачка – это на самом деле воплощенное чудо, и они очень боятся его сломать. Не так как, скажем, Коля, мол, сломаю, так заругают, а до глубины души верят, что если сломают, то им дальше вообще не жить. И ведь на самом деле помрут, если что. Самовнушение – штука сильная. А тачки, что Володя понаделал, они же на самом деле довольно хлипкие. Дерево-то ведь совсем не сталь. И что же делать? Учить. Не мужиков, их уже не переделать, а детей. Вот вырастут они, с детства зная, что можно и что нужно делать, тогда и полегчает. Кстати, обрати внимание, на этом берегу известь мальчишки-полоняне как раз в тачках возят, а они всего-то год у нас проучились. Но опять же, им еще большинству и 12 нет, а мужики с торга, которым 15-16, так от суеверия и не избавились. Думаешь, они с лошадями исправятся? Нет, конечно. А зачем тогда ты отправила Леночку с Женей лошадей закупать? Опять все самим делать придется. Женя сказала, что даже домашних лошадей к хомуту нужно будет несколько месяцев приучать, причем с молоду, поэтому-то она совсем молодняк закупить хочет. Сейчас для местных лошадь, это мясо на зиму, они хоть как бы и домашние, но с нашей точки зрения практически дикие. Вот вместе с лошадьми она будет и мальчишек этих приручать и обучать, и если очень повезет, то где-то через год, в общем, не нервничай. Даже если не успеют они до зимы все дома построить, ничего страшного не произойдет. В конце концов одну зиму поживет народ в тесноте, им не привыкать. Для них даже печка в каждой комнате, это уже на грани чуда, а если дров зимой сколько хочешь, то, считай, для них это вообще практически райская жизнь. Дрова в лесу, чудо. Ты, солнышко, их топоры не видела. Ладно, надо Михалычу сказать, чтобы снова сарай для Ютона поставил. Школу придется пока в ангаре устраивать, но с этим-то справиться, а тебе будет еще одно задание. Несрочное, в планах следующего лета, но архитекторов у нас кроме тебя нет. Нужно будет спроектировать нормальное школьное здание. Учеников так на 500. Мам, у тебя все хорошо. Кошмары ночью не мучают. Галлюцинации там. Уточняю. Будет у тебя и цемент нормальный, и стекла вдоволь. Насчет железа я точно не скажу. Так что заложи возможность печного отопления. А откуда столько школьников появится, я в конце недели расскажу. Устрою, так сказать, съезд народных, волшебниц и богинь. Тут много интересного поднакопилось, так что должимся возвращения Леночки с Женей и все соберемся. Посоветоваться. Глава 7. Не сказать, что Катя совсем успокоилась, ведь если народ не получится разместить в теплых домах на зиму, то может возникнуть множество проблем. Алена, например, уже успела с ней поделиться своей проблемой. Аспирина в случае массовых простуд может не хватить. Хотя как раз с аспирином все было очень неплохо, ведь необходимый для его производства уксус в больших количествах получался при перегонке деревяшек на уголь уже в специально сделанных керамических ретортах, и Алена больше переживала из-за исчерпания осины в окрестных лесах. Опять же, запланированная стройка в Дубне совсем остановилась, так что вечером Катя, правда скорее машинально, пожаловалась на тупость мужиков Вове. И оказалось, очень правильно пожаловалась. Утром Володя собрал с десяток мужиков возле мастерской и заставил их делать деревянные тачки. Конечно, дубовые оси на токарном станке он сам точил, но все остальное заставил мужиков делать самостоятельно. Поскольку для обучения выбрал пленных, которые худо-бедно, но с деревом работать умели, научились еще дома, ведь в походе у каждого может возникнуть необходимость провести быстрый ремонт лодки, а пилу-ножовку они уже в плену освоили, то уже после обеда 10 новых тачек начали перевозить грузы. С некоторыми проблемами. Две тачки успели до вечера сломаться, но Вовка просто указал мастерам на выявившиеся недостатки изготовления, которые тут же были исправлены, и на следующий день проблем с перетаскиванием всякого тяжелого груза больше не было. Народ, сделавший все своими руками, осознал наконец, что это вовсе не чудо, а, наоборот, простой способ облегчить работу. То есть все же ощущение чуда у них осталось, и вот как такое придумать-то можно. Но страх перед ним пропал. За ужином Катя не удержалась. «Мам, ты говорила, что смириться надо с их суевериями, а Вовка вон за день с ними справился. Обращайся, если что», — усмехнулся тот. «Просто я с этими мужиками больше месяца общался, успел кое-чему подучить. Но на всякий случай предупреждаю, что-то более сложное, чем топор или пилу, я бы им не доверил. Пока бы не доверил. Вова и сам руками работать умеет и лучше меня разбирается, кто на что способен», — улыбнулась Лиза. «Но я тоже в случае чего теперь к нему обращусь. Вов, как ты думаешь, до октября успеют они дома для детишек выстроить?» «Думаю, да. Разве что крыши покрыть, хотя этим мы с ребятишками из второго класса займемся, они уже с черепицей работали. Но обратно в Дубну взрослых отправлять рановато, ведь женя коней привезет, надо конюшню еще ставить, без мужиков это много времени займет. Кать, ты проект конюшни быстро сделать сможешь?» «Смогу, только с Женей поговорю, узнаю, что там должно быть». «Мам, когда она возвращается?» «Леночка сказала, что им еще полтора дня плыть, то есть в субботу к обеду будут, а в воскресенье устроим съезд». «Не устроим», — каким-то уставшим голосом прокомментировала слова Лизы, вошедшая на кухню Вероника, Леночка уже приказала нашим лошадникам выгружаться в дубне и сидеть там, не рыпаться. Марина где? У нас то ли счастье великое начинается, то ли полярный лис подкрадывается. Ну что еще? Марина услышала свое имя и тоже вышла на кухню. Кошка заболела, красавица. Никита мне сказал, что с ней что-то неладное. Кошек у нас теперь, слава богу, хватает. У красавицы на морде нарывы очень характерные. Марина, еще раз подумай, что у нас из лекарств заныкано. Может, вспомнишь что-то подходящее, а я с Аленой поговорю на предмет что-нибудь быстренько схимичить. У кошки оспа. Лиза, не нужно хвататься за сердце, рано еще пока. Если оспа кошачья, она же лошадиная, мы выиграли миллион по трамвайному билету. А если нет, то и дергаться поздно. Судя по размеру нарывов, красавица уже минимум дня 4 с ними ходит. Миллион чего? Не поняла Лиза. Миллион всего, ответила за Веронику Марина. Лошадиная оспа, версия вируса коровьей оспы. Почему красавица ее подцепила, тоже понятно. Основной ее разносчик вовсе не корова, а полевая мышь. Вот только красавица мышь эту уже съела, и остается единственный вопрос. Как нам вирус сохранить? Не вопрос, я уже куриным эмбрионом его подсадила. Люда сказала, что теперь сама справится с пересадкой, так что минимум месяц у нас есть. А вот как его испытать? На себе не смей. И не собираюсь. Думаю, может, на ком из пленных попробовать. Это ведь и не оспа может оказаться, или не кошачья, а наоборот натуральная. Замуж тебе, Вероника, надо, меланхолично высказалась Лиза. Пока занимайтесь поддержанием культуры вируса, а я, пожалуй, сгоняю в Ирку. Ирина говорила, что там обычно в конце осени разных преступников казнят, попрошу на прокат одного-двух. Каких преступников? У них поселение вверх по оке километров на 150, и на них периодически всякие. Ирина говорила, будины. У Ирки с ними практически постоянная война, и когда они берут пленных, то их в жертву приносят лесным богам. Как раз в конце октября праздник будет, так что и вакцину проверить успеем, и вернуть подопытных к празднику время будет. Возвращать обязательно. Может, нам эти мужички самим пригодятся? Не пригодятся. У копотя войск практически нет, пленные, это только те, кого тамошние мужики от войска этих будинов отбили, после того, как их собственные поселки оказывались разграбленными. Ирина говорила, что будины эти сначала убивают всех, кто им не нужен в рабстве, включая детей малых, так что только на опыты, потом вернем. Пусть Ира едет, она там уже с копотем познакомилась, ей не дадут, она ведь хоть и богиня, но, рядовая, затрапезная, давно знакомая. А копоть, он хоть и вождь в Ирке, но традиции нарушить просто так не захочет. Поэтому я поеду, а тебе дадут. Ты же ее на голову ниже и по габаритам вовсе не представительная. Значит, буду брать не габаритом. Ладно, как я поняла, завтра катер будет уже в Дубне. Михалыч вроде еще не спит. Володя, лодку свою моторную готовь. Утром сразу после завтрака выезжаем. Копоть Лизе не отказал, просто не посмел. И никто в Ирке его за это не осудил, ведь когда в город приезжает воистину великая богиня, Лиза очень неплохо подготовилась, в чем ей Михалыч существенно помог. Паять-то он хорошо умел, так что аккуратно впихнуть елочную светодиодную гирлянду под белую капроновую куртку у него получилось очень неплохо. И пульт переключения режимов мерцания гирлянды он удобный сделал, поэтому когда Лиза, вся из себя сверкающая и сияющая, всего лишь попросила, через Ирину, конечно, всячески демонстрирующую главенство председателя Госплана парочку пленных для опытов, она получила и просимые, и полдюжины воинов для охраны предстоящих жертв. Очень невредное дополнение оказалось, так как пленные будины прекрасно знали, что им предстоит, и миролюбием не отличались. В конце сентября, когда подопытные были отправлены обратно в Ирку, Вероника поделилась результатами своего исследования. Судя по клинической картине, мы на самом деле поймали коровью оспу. Чисто технически культуру можно будет сохранять несколько лет только на яйцах, а если ее периодически обновлять. Вова, с тебя будет центрифуга, чтобы лимфу выделять из крови. Хорошо бы еще где-то коровок найти, но, просто кошек жалко, да и маленькие они. Много крови с них не получить, а с лошадями я не знаю, как выйдет. Технические вопросы потом. Давай сначала про вакцинацию. Прервала ее Марина. Среди нас будем делать по 10 человек в неделю, беременных пока трогать не будем, детишек в школе всех до зимы вакцинируем, взрослых, думаю, по паре в день. У детей вакцинация совсем легко проходит, а вот взрослые, может температура подскочить. 2-3 дня постельного режима не помешает, а всем по кроваткам падать нельзя все же. Почему же детей так медленно? Ведь вакцина, как я понимаю, довольно быстро портится, а новую делать, занятие не из самых простых. Марин, у нас скарификаторов 7 штук, причем одноразовых, сама знаешь, они у тебя в аптечке и были. Нормального стерилизатора нет, в скороварке варить, получается около 3 часов, значит в сутки хорошо если 21 человека, но если втроем работать. А на самом деле, так как Даше придется в одиночку этим заниматься, как раз 7 в день и выйдет, потому что открытая утром вакцина после обеда, боюсь, уже прокиснет. Может и не прокиснет, если в холодильнике, попробуем по 2 захода в день делать. Впрочем, посмотрим как пойдет, к тому же вокруг об оспе пока не слышно. И когда, получается, всех привьем. Михалыча, Веру Сергеевну и тебя не трогаем, вы все еще в детстве привитые. Так что по весне проблему с оспой мы у себя решим. Это радует, усмехнулась Лиза, а как с прочими проблемами? С другими проблемами проблем нет, ответила Алена, если по медицине только смотреть, а остальное, ты же хотела съезд собрать. Давай соберемся, сейчас самое время, до уборки урожая как раз успеем и ты нам расскажешь о наших сияющих перспективах. Маркус женю завтра успеет привезти. Съезд, это событие масштабное, так что, по совету Марины, было решено совместить его с обедом, с торжественным обедом, точнее говоря, и он таковым и стал. Чтобы всех разместить, съезд проводили в освобожденном от Ютона ангаре, где уже были расставлены для новых школьников столы и скамейки, так что было удобно и есть, и общаться. Сначала, конечно, вкусно поесть, ведь мероприятие-то, как ни крути, торжественное. Насчет наличия в меню обеда борща, который Марина делала лучше всех, никто и не сомневался, а вот бокал вина, очень небольшой бокал, но даже 25 грамм, разлитые по чашкам и кружкам, для большинства оказались огромным сюрпризом. Потому что большинство работающих с утра до вечера женщин просто не заметили, как на винограде успели вырасти свежие ягоды. Хотя само по себе очень молодое вино оказалось результатом того, что созревание этого винограда не заметила ухаживающая за лозой Таня Петрова. То есть подразумевалось, что болгары в винограде лучше разбираются, но если болгарского в тебе только воспоминания о деде. А выкидывать почти 2 ведра совсем чуть-чуть подпортившегося винограда даже неприлично. Ну а после того, как торжественная часть практически закончилась, Лиза перешла к части протокольной. Итак, подведем краткие итоги и озвучим грандиозные планы. Благодаря запасливому Михалычу и его неоценимым знаниям мы в состоянии еще лет 5 поддерживать довольно приличный уровень быта, а наличие трактора гарантирует нам сытую жизнь, если верить опыту Алены и Леночки, еще лет на 10. Ксюша говорит, что можно из имеющихся запасов алюминия соорудить еще один мотор, на базе которого собрать новый трактор, так что пока голод нам не грозит. Но вот насчет наших детей, ты имеешь в виду только наших, решила уточнить Ира. Для меня и это вполне себе веский довод. Проблема же в том, что только наши сами по себе смогут, причем с огромным трудом, кое-как поддерживать уровень жизни, который имелся году так в 1900-м, а для того, чтобы удержаться хотя бы на уровне 50-х годов 20 века, нужно чтобы этот уровень поддерживало человек тысяч так 50, а по-хорошему 1100. Сейчас поясню. Лиза глотнула чаю, открыла лежащий перед ней ежедневник, в который записывала все предложения и пожелания попаданок и оглядела сидящих за столами товарищей по несчастью. Если привести все к некоему общему знаменателю, то уровень жизни 50-х годов в СССР – это производство примерно 350 килограмм стали в год на человека. То есть нам нужно делать 30 тонн стали в год. На каждого человека, задействованного в нашей экономике, а это 30, но уже 1000 тонн. Сами мы столько стали не сделаем, в общем, нужно минимум 25 тысяч работающих граждан, а лучше, где-то в районе 35-40 тысяч. И если подсчитать неработающих еще детей. Лиза, я не сомневаюсь в твоих расчетах, но где ты собираешься взять хотя бы 50 тысяч населения? Ведь мы ни при каких условиях не накуем топоров или прочих бус и зеркалец не наделаем, чтобы столько рабов купить. Или предлагаешь воевать и в плен людишек забирать? Поинтересовалась Надя. Насчет повоевать мы уже повоевали. На нас-то решили напасть хронотуземцы из Унды, а так как мы их победили, то теперь считается, что Ундой владеть мы вполне имеем право. Причем сами же они так и считают, а вырки вообще думают, что мы уже там правим. А в Унде, если с выселками считать, между прочим, только взрослых около 400 человек живет. Я так и не поняла, почему они на нас напасть решили. Надина реплика прозвучала тихо, но все ее все равно услышали. У них было самое мощное в этих краях железное производство, а тут мы со своей сталью вылезли. В общем, тамошнюю власть Катя и ты помножили на ноль, так что выбирай, кто из вас будет теперь Ундой править. Ладно, шучу, главное, что там с полтысячи детей разного возраста, и вот их нужно срочно брать в обучение, чтобы уже нашим детям подмогу растить. Ну хорошо, когда те дети подрастут, народу будет уже по 1000, а остальные 49. Нать, давай сначала послушаем Лизу, а свои вопросы потом задавай, выкрикнула Женя. Крики с мест мы проигнорируем, так как вопрос задан по существу. Вам же эти десятки тысяч учить придется, и важно понимать кого, когда, чему, как и сколько. Значит так, в Унде, если с окрестностями считать, сейчас примерно 600 детей, а может и 7. Когда соли хватает и еды вдоволь, младенцы скорее всего не помирают, из них около 200 от 7 до 12 лет. В Сиже, родном городе Кира, детей сейчас примерно 100, человек 20-25 обучабельного возраста. В Упке, это город наших соседей-эмигрантов, с весны будет взрослых порядка 140 человек, детей разного возраста 20. Лизавета, ты насчет детей не путаешь. Или в этой Упке демографическая яма. Ладно, поясню на больших числах. По Оке со всеми притоками и притоками притоков до Волги живет 3, скажем, племени. Хотя Ира и Брун считают, что они говорят на одном языке, но языков гораздо больше, похожих, конечно, но это для нас похожих, неважно. То есть практически от Десны на западе и до Волги на востоке, а с севера на юг от Можайска и до Орла народу живет около 50 тысяч, может 70, потому что детей точно никто не считает. Из этого числа примерно 15 тысяч женщин детородного возраста, которые в год рожают около 10 тысяч детишек. Треть, если не половина, этих детишек помирает до года, до 12 лет доживает 1000-1500, хорошо если 2. А до обучабельного возраста, то есть лет до 5-7, доживает примерно треть рожденных. Страшно. Это просто ужас какой-то. Это еще не ужас. Если женщина не помирает к 35, то она успевает родить раз 15, но только половина женщин успевает родить больше 5 раз, остальные помирают раньше, а четверть – вообще при первых родах. Поэтому средний возраст женщин в этих краях примерно 25-27 лет. Средний, повторяю, хотя встречаются и старушки сильно за полтинник, у которых детей по паре дюжин. И это если не учитывать младенческую и детскую смертность. У мужиков, сколь ни странным покажется, он меньше, из-за гибели на охоте, в местных войнушках, но вдовы и бабы продолжают рожать, пока не помрут. Как, я потом расскажу, если кому-то интересно. Сейчас интереснее то, что при коэффициенте рождаемости около 7 населения в обозреваемых окрестностях не растет, вероятно, уже несколько сотен лет. И какой из этого ужаса вывод? Если мы сократим детскую смертность хотя бы до 10%, и я понимаю, что даже эта цифра для всех нас выглядит страшной, то через 15-20 лет тут будет жить втрое больше народу. А если эти сэкономленные жизни мы сможем присоединить к нашей цивилизации? А это хотя бы чисто теоретически возможно. Ну я же с самого начала сказала, буду озвучивать грандиозные планы. А если учесть, что мы в состоянии некоторым образом привлечь к их осуществлению 400 человек, из которых 100 хоть как-то знакома с производством железа. Ага, из этого железа гвозди и те делать страшно. Да и сколько они его делают. Там хоть 100 килограмм в год на рыло набегает. Воспользуемся опытом китайских товарищей. Это когда по призыву Мао в каждом дворе печку ставили. И этим тоже. А также опытом бразильских пионов и компании United Steel. Мы тут уже с Ксюшей немного посоветовались. Вот видишь, Вов, бабы нас вообще ни в грош не ставят. Сами с собой советуются, сами планы выстраивают. Михалыч, вероятно думая, что говорит шепотом, обратился с ученику. Ладно, шучу я. Лиза, уровень жизни 50-х годов в СССР, я конца 50-х имею в виду, Когда разруха послевоенная закончилась, это электрические мощности в киловатт на человека рыло. Ну хотя бы полкиловатта. Что-то вы путаете, в России и в 21 веке было, если я не путаю, втрое меньше. Это электричество только, не считая энергии газа и бензина с мазутом, которых у нас нет. Так что киловатт на человека в наших условиях необходим. Полкиловатта – это самый минимум. Но у нас-то уже этот уровень имеется. У нас в поселке, да, причем уровень начала 50-х, считай, послевоенная разруха. К тому же это если школьников новых и работников не считать. У нас 5 микроволновок, которые включать нельзя, 4 чайника электрических, да хоть утюги, и те в розетку не воткнуть. Даже свет. Если бы лампы не диодные были, то при лучине сидеть пришлось бы. Так что насчет стали, Владимир Михайлович, но ведь если не будет стали, то и генераторы электрические делать окажется не из чего. Это тоже верно, но мне кажется, что сталь при таком подходе будет лишь производной. Давайте подходы потом посчитаем, сядем вместе и посчитаем, а что первично или вторично. Нам надо обеспечить себя едой, одеждой, крышей над головой, лекарствами, я могу еще полчаса перечислять, но мне, лично мне, удобнее считать как раз сталь, просто потому что она в нынешнем мире представляет собой весьма востребованный товар, на который можно выменить много чего другого, нам не хватающего. Вот умеешь ты уговаривать, ладно, я тебе постараюсь все подробно на бумажке расписать, а уж ты дальше планы составляй, но с учетом энергетики, а чтобы она у нас была, я позабочусь. 237 год даже начался хорошо. Старая электростанция была запущена в параллель с новой. Изготовить 300-килограммовый маховик, по сути, сварить его из добытой из моста арматуры, было, в общем-то, несложно. Сложно было сделать обойму подшипника для него, но кузнечихи сковали заготовку для оси из толстых арматурин, а остальное было делом техники, то есть токарного станка. Ну еще сепаратор сделать было не самым простым делом, потому что латуни сначала не было, но и с этим Ксения справилась. Михалыч еще долго объяснял Володе, как и почему оба генератора сами синхронизируются. Старый китайский он тоже переделал, перемотал под трехфазную звезду, причем обмотки новые сделал медные, и каким образом предварительно их вывести на нужный режим, чтобы в процессе этой самосинхронизации генераторы не сгорели нафиг, но все это было временными легко преодолимыми трудностями, а вот электричество в достатке – это уже заметный шаг к достижению счастливой жизни. Очень заметный, ведь теперь можно было и расслабиться, посмотрев кино на огромном телевизоре, музыку послушать. В полночь с экрана телевизора выступила Лиза, она очень органично смотрелась на фоне Спасской башни. Это Маркус постарался, делая клип с новогодним поздравлением, народ откушал классический новогодний оливье. Кто бы мог представить, что на изготовление обычного майонеза нужно столько времени и сил. И даже селедку под шубой. Оказалось, что каспийская селедка поднимается на нерест аж до Оки, и во время экспедиции за гипсом Лида с приданными мальчишками ее там наловили несколько ведер. То есть засолили 6 ведер, а Марина смогла одно ведро до праздника сохранить. После застолья, сдобренного, среди всего прочего, и вином, из черноплодки, давшей неплохой урожай, начались разные разговоры, посвященные как достигнутым успехам, так и грандиозным планам на будущее, благо, было что планировать. Среди прочих, обсуждение грядущей экспедиции за солью, ведь в прошедшем году мероприятие как-то пропустили за ворохом прочих забот, а без соли живется не очень-то и сладко. Но когда есть много соли, жизнь становится гораздо более вкусной, а когда еще есть развитое сельское хозяйство. За предыдущее лето было расчищено от леса еще 12 гектаров под поля и огороды. Если есть инструменты и люди, которые этим инструментом будут рубить и копать, то даже такие масштабы оказываются достижимыми. Правда, если еще есть и воля. В строящейся Дубне Женя Сорокина ее в должной мере не проявила, и там под поля меньше гектара расчистили. В смысле, землю от корней не освободили, но поскольку там трактора все равно нет, то и так сойдет. Под сорго лопатами этот гектар вскопают, а под репу, весной лес вырубит. Как флегматично по этому поводу высказалась Марина, как первая репа созреет и они урожай увидят, то по гектару в день расчищать начнут. Да, пока местное население при текущей урожайности всего сеемого и сажаемого огород считало лишь небольшим дополнением к охоте, рыбалке и сбору желудей с орехами. Впрочем, и учительницы сбор этих самых желудей просто вынуждены были поставить на промышленные рельсы. И курочкам подкормка, а уж как их жрут свиньи, оставалось лишь поражаться, яблоки-то были сугубо сезонным кормом. Оля маленькая, когда-то удивлявшаяся малой плотности автохронного населения, теперь стала удивляться его повышенной, по отношению к обираемым площадям леса, численности, так как город вроде Виты, с населением менее 200 взрослых, обирал желуди в радиусе километров 10, и этого едва хватало на жизнь впроголодь, причем с учетом и охоты, и рыбалки. К этой зиме жители поселка и сами смели ценный плод в радиусе километров 7, но если бы не высокий урожай на полях, зима точно была бы более чем скудной. Новые поля, протянувшиеся узкой полосой на север от поселка, были распаханы еще осенью, так что весной их только один раз перепахали и проборонили перед севом. Зато сеяли уже с применением передовой техники. Прошлогодний опыт в роли ломовых баб никому особо не понравился, и была изготовлена хотя и деревянная, но вполне себе работающая прицепная сеялка, которая после замены рабочего барабана и нехитрой настройки успешно сеяла и овес с ячменем, и сорго с просом, и горох с кукурузой и чечевицей. До картофелесажалки технологическая мысль учительниц пока еще не добралась, хотя чертежи сразу трех таких агрегатов были найдены и перенесены на бумагу, так что второй хлеб сажали по старинке, то есть все же в прорытые специально изготовленным культиватором борозды. Использование прогрессивной техники позволило закончить посевную всего за неделю, после чего народ вернулся к своим ставшим уже традиционными занятиям, то есть к раскорчевке леса в основном, и с этим стало гораздо проще. Хотя бы потому, что народу с топорами и лопатами изрядно прибавилось. Из Виты сюда перебрался Жван с семьей, причем не в одиночку, с ним приехало еще пятеро ветских экспедиторов. Мирно перебрался. По договоренности с тамошним вождем все они переехали на 5 лет, чтобы научиться выращивать много еды. К тому же этот вождь окончательно убедился в невероятном могуществе волшебницы, заодно и в том, что они плохого не посоветуют. По каким-то причинам имя свое он им не называл, но Лиза, зная, что Жван приходится ему сыном, как-то в разговоре с парнем произнесла: «А вот когда твой батя?» А оказалось, что звали-то его как раз Бата, и сын не преминул сообщить родителю, что от могучих волшебниц ничего не скроешь, да и не надо, они людям плохо не делают. Еще с полсотни взрослых приехали из Унды, и с той же целью, разница была лишь в том, что эти приехали по приказу Лизы. Весьма полезному приказу, причем полезному даже не для учительниц. Когда женщины, поужасавшись высочайшей смертностью детей, начали было выдумывать меры по ее сокращению, Марина быстро всем объяснила, в чем они в корне не правы. Главное, что нужно сделать для сокращения этой невероятной смертности, улучшение качества жизни матерей. Если мать голодная и больная, то можно наизнанку вывернуться, но детям ее лучше не станет. Можно, конечно, младенцев у нее забрать, но, даже если не считать, что хрен их нам кто мирно отдаст, у нас-то кто их будет кормить, обихаживать? Лично мне и наших младенцев хватает, а вы даже со школьниками едва управляетесь. Здесь вам не Москва 21 века, здесь доставку всего нужного не закажешь. То есть вы считаете, что положение безвыходное? Расстроилась Лера. Глупости не говори. Лиза вон подсчитала уже на примере Виты, что если местных научить хотя бы брюкву выращивать, то младенческая смертность на треть сократится, а детская – вообще наполовину. А чтобы материнскую смертность вдвое сократить, нужно всего лишь каждой бабе обеспечить соли килограмма 3 на рыло в год. Если вспомнить, как мы эту соль добывали. Ага, ничего не зная об этом мире и все из себя в депрессии. Если взять район от Вырки до Рязани, то народу тут проживает 1015. И если соли притащить всего 50 тонн, и как столько притащить? Чтобы придумать как, у нас есть специальные люди. Я даю стратегические советы, а тактикой пусть занимаются те, кому положено. Глава 8. Паята машинально повернул голову направо, в ту сторону, куда ушла эта странная ладья. Мужики в городе так и не смогли понять, зачем же, собственно, ладья шла так далеко, но все сошлись лишь на том, что явно не за теплым камнем, поскольку впервые за много лет на закат прошла ладья совсем без товаров. Бабы больше обсуждали чудесное спасение енуты, и лишь скип пришел к паяте с действительно серьезным вопросом. «Ты согласишься?» — ответил ему вождь города. А затем, внимательно взглянув на не шелохнувшегося после получения ясного ответа скипа, объяснил свое решение. «Пока мы провожали их по тропе, я говорил с разными парнями. Парни сказали, что они никогда не врут, и раз сказали, что возьмут ее, если ты не против, то если ты будешь против, они ее не возьмут, и ничего плохого нам за это не сделают. Вот только если ты согласишься ее отдать, то они могут сделать нам очень много хорошего, и тебе, и всем нам. Они умеют сделать так, чтобы репа вырастала размером с мой кулак, или чтобы лен вырос таким, что спрятаться в нем можно всего лишь встав на колени». Скип продолжал молча стоять, всем видом показывая, что ждет продолжения. «Они не воруют детей, они не делают детям ничего плохого, у них дети всегда сыты, хорошо одеты, их не заставляют работать, у них есть и свои дети, много, но они любят всех детей. Если в соседнем городе мало еды, они привозят ее, сами привозят, и кормят детей, а еще кормят женщин, у которых маленькие дети, у которых дети не очень маленькие, тоже кормит, но просит сделать какую-то простую работу, причем не для себя, а для детей». Скип, не моргая, смотрел прямо в глаза Паяти. «В тех городах, которые исполнили их просьбы, они говорят мужчинам, что нужно сделать, чтобы росла огромная репа, высокий лен и многое другое. И там почти уже не бывает так, что еды мало. А еще, парень, с которым я говорил, сказал, что в этих городах почти перестали умирать женщины во время родов и маленькие дети. И не только они. Парень сказал, что им очень не нравится, когда люди умирают молодыми, а старые для них, это кто уже прожил не меньше 40 лет. Паята постарался взглядом передать свою убежденность в правильности решения, но скип теперь упорно смотрел в землю. Они дали семечки от того плода, который добавляли в кашу. Рассказали, как их сажать и где. Сказали, что мы сами увидим, сколько вырастает еды еще до того, как они поедут назад. Сказали, что эта зима у нас будет сытой. Я думаю, что ты согласишься со мной, когда сам это увидишь. Я не услышал ответа на свой вопрос, поэтому спрошу по-другому. Что мне делать, если с ней что-то случится до их возвращения? Куна проследит за тем, чтобы ничего не случилось, с облегчением в голосе сказал Паята. Мы все будем следить. Тактикой занималась в основном Лиза, и занималась довольно успешно. По крайней мере, она сумела наладить в целом позитивные отношения с окрестными городами, в сложившихся обстоятельствах, так точно позитивные. Выяснив, что Рязань – это местный центр торговли с нынешним Востоком и Юго-Востоком, она дождалась там приезда торговцев из Муромы и выкупила у них кусок земли в районе Павлова, где намечалась добыча гипса. Участок по левому берегу, правда, оказался чьей-то другой собственностью, но пока хозяева не объявились, она решила и его использовать. Огромный заливной луг под огороды уж очень подходил. Решила, что нужно будет, и его выкупит, так как участок на высоком берегу площадью около 10 километров обошелся в 5 топоров и 1 меч. Кстати, благодаря мечам у Лизы получилось договориться еще об одном очень важном деле. Когда Бата заказывал себе 2 меча, на больше у него девочек не хватило, и слава богу, он показал Свете свой, бронзовый. Лера, взглянув на образец, сообщила, что похоже на римский гладиус, но те вроде покороче были, и Света с Леной выковали 2 меча, больше напоминающих римские же, но спаты. То есть они так думали, однако Лера сказала, что девочки выковали классические каролингские игрушки. Никто со специалистом спорить не стал, ведь в качестве чертежа кузнечихи использовали картинку с обложки какой-то фантастической книжки, а там названия меча не было. Что сделали, то и сделали, заказчик доволен, значит все хорошо. Но Бата за каким-то лешим поперся в Ирку и там мечом похвастался перед Копотем, а тот изделие оценил. И за 20 таких мечей пообещал. Переговоры велись долго, в ходе них Ира узнала, что Ирка здесь – центр торговли с Западом и с греками, окопавшимися в Черноморье, 12 слитков меди и 4 слитка олова. Каждый слиток по таланту, то есть больше чем по 25 килограмм. Лена и Света, конечно же, взвыли, ведь на каждый меч для Баты они потратили больше чем по неделе. Да, медь важна, олово еще важнее, однако такой заказ практически выключал кузницу из общественно полезного производства минимум на полгода. Да и легкодоступная арматура закончилась. К Короткие обломки балок моста давно уже превратились в щебень, а выбивать арматурину из длинной было работенкой далеко не тривиальной. Лиза тоже не сомневалась, что для минимального сохранения уровня жизни кузница очень важна, но также понимала, что и медь важна еще больше, а уж про олово и говорить не приходится. Так что был срочно составлен план по преодолению всех трудностей, и те, кого этот план зацепил хоть краем, бросились его выполнять. Те, кого план не зацепил, тоже старались оказать непосильную помощь. Например, Вовка предложил немного позаниматься читерством и эфесы к лезвиям просто приваривать. Идея оказалась весьма плодотворной, тем более что рукояти и крестовины стали делать из тонкой арматуры, то есть из плохонькой и более доступной, стали. А сами лезвия, заготовки для них сначала быстро ковал Тиран, а затем Лиза просто откомандировала в поселок шестерых кузнецов из Унды. Оказалось, что грек в кузнечном деле понимает более чем, и даже куда как более, чем Света с Леной вместе взятые, и он занялся только финальной ковкой. Долы на лезвиях у него получались такие, что там и шлифовать почти не приходилось, разве что по мелочи, но уже сам Тиран на шлифовку взял троих школьников, полонян. В смысле, на шлифовку долов, сами лезвия Света окончательно правила на гриндере. Шкурка для него давно уже закончилась, но вот кожаная лента, намазанная смесью масла, парафина и толченой окиси железа, оказалась немногим хуже полировальной шкурки. В лезвие можно было смотреться как в зеркало, а то, что полировка одного меча занимала полдня, было не принципиально. Чтобы кузнецам сырья хватало, Вера Сергеевна, долго что-то обсуждавшая предварительно с Катей, нахимичила какой-то дряни, а затем вместе с Вовой отправилась на добычу заготовок. Володя насверлил перфоратором дырок в бетонной балке, Вера Сергеевна в дырке запихнула свой химикалий, а затем Лена доказала, что звание КМС по биатлону она в свое время полностью заслужила. С расстояния метров 70 она, по просьбе пожилой химички, выстрелила из маленькой винтовки в установленную Верой Сергеевной металлическую мишеньку, торчащую из одной дырки. Бабахнула громко, и в балке образовалась цепочка небольшого размера ямок, глубиной и диаметром сантиметров по 10. Вот только после этого бетон в балке после несильного удара кувалдой рассыпался в мелкую щебенку. Взрыв наделал в монолите кучу мелких трещин, и в результате Вова добыл за день арматуры гораздо больше, чем нужно было для выделки мечей. Вот только металл требовался не только для мечей, но Вера Сергеевна и сама отказалась еще взрывчатки наделать и помощницам своим запретила. Уж больно это опасно. Так что нужно было или дальше кувалдой махать до потери пульса, или... Костило уже показал, как можно выплавить железо, то есть не совсем выплавить, а добыть, но этот способ, которым и в Унде железо делалось, никому не понравился. Долго, затратно, трудоемко, а результат у цивилизованного человека вызывает лишь слезы жалости. По сути дела, для каждой плавки нынешние кузнецы лепили огромный кувшин, обязательно почему-то с круглым дном и по форме напоминавший греческую амфору без ручек. Причем кувшин делался из остатков предыдущего, мелко перемолотого и смешанного со свежей глиной. Оля маленькая сказала, что это шамотная керамика. Кувшин затем отдельно обжигался, хотя и паршиво, ну а после всего этого его снаружи наполовину засыпали землей, наполняли доверху углем и опять-таки заранее обожженной болотной рудой и мехами через специально сделанную возле дна дырку качали внутрь воздух, пока все не прогорит. Потом кувшин разбивался, и со дна его вынимали крицу килограммов 5-7 весом, при том, что кувшин этот делался диаметром за полметра и выше человеческого роста. При этом, что было особенно обидно, в шлак железа перегонялось почти 90%, к тому же туда же отправлялась и большая часть марганца, которого в болотной руде было около 2%, то есть в получаемом железе марганца оставалось хорошо, если с 0,25%. А кроме болотной руды появился еще один довольно богатый источник потенциального железа, ведь в кузнице в процессе ковки почти половина исходного металла превращалась в окалину, легированную окалину, и Света, после долгих разговоров с Верой Сергеевной и еще более долгих копаний в литературе, придумала способ вернуть утраченные материалы в производственный процесс. Сначала она сделала небольшой ручной пресс наподобие кирпичного, который выдавал небольшие, сантиметра по 3 в диаметре, шарики. В пресс засыпалась смесь окалины с молотым углем, известью и глиной, а затем полученные шарики обжигались в горне. Уголь, как и предсказала Вера Сергеевна, железо и закалины восстанавливал. Ну а чтобы их этого сделать уже годный для работы металл, Света стала строить что-то вроде вагранки. Не совсем уже, конечно, вагранку, но и не совсем еще домну. И строительство началось в километрах в 3 к северу от поселка, так что в этом направлении сначала была прорублена дорога, по которой могла проехать хотя бы тачка, а затем и поля стали расчищаться именно вдоль этой дороги. И по мере этих полей расчистки на них тут же что-то сеялось или сажалось. Как сказала Люда, хорошо, когда посевная длится с марта по июль. Теперь год кормит не день, а 4 месяца. Однако не только сельское хозяйство развлекало учительниц. Занятия в школе не прерывались ни на день, а большое количество школьников привело к тому, что к учительской работе вернулось уже человек 20. А кто не вернулся, тоже особо не скучал, и 2 апреля стартовала новая экспедиция. Экспедиция готовилась довольно долго, хотя большая часть этой подготовки к самой экспедиции отношения вообще не имела. Например, Ксюша существенно доработала изготовленные ею карабины, и теперь у них появились сменные магазины на 16 патронов каждый. Их девушка тоже сделала с запасом. К каждому карабину магазинов было изготовлено по 10 штук. Когда есть запас хорошего листового металла, например, от кузова того же Солариса или Пассата, сделать их не очень-то и трудно, хотя времени работа потребовала немалого. А Леночка потратила почти месяц на изготовление зарядки для телефонов специально под экспедицию, так как дома телефоны и от сети прекрасно заряжались. А чтобы телефоны могли работать там, где сети нет и неизвестно когда будет, она, обложившись справочниками, изготовила преобразователь напряжения, который от китайского фонарика с динамкой выдавал нужное телефону напряжение. И главной проблемой в этом занятии было отсутствие возможности купить в магазине нужные детальки, так что изобретать ей пришлось устройство, исходя из наличия деталей, обнаруженных в куче разнообразных плат, сваленных запасливым Михалычем в свой подвал. Вера Сергеевна изготовила и упаковала нужные в экспедиции химикаты и провела экспресс обучение пользованию ими среди участниц экспедиции. С очень неоднозначными результатами, но уж как получилось. Так что, несмотря на отдельные недостатки в подготовке, экспедиция стартовала. Резво так стартовала. Мотор от «Газели» был изрядно доработан, теперь вместе с генераторным газом в нем еще и немного бензина в смесь добавлялось, так что он практически давал теперь полную заводскую мощность за сотню сил, и поэтому буксир с прицепленной ладьей, 2-й, с ненаставленными бортами и маркусовым катером всего через 3 дня миновал Рязань. Еще через день караван дошел до Волги, а утром 10 апреля добрались по первой промежуточной цели, устья реки, называвшейся, по словам Эриха, Тахвиль. Кроме Эриха в экспедицию отправилась Брун, официально именно она и была ее главой, а Фердинанд Эрихович Бриннер был оставлен на прокормление и воспитание другим молодым матерям, Вера Кузнецова, 2-я географичка родом из Твери, Саша и еще дюжина вооруженных до зубов мужиков. Так как Ксюшина расточно-строгальная машина сломалась после изготовления 11-го ствола под патрон от Макарова, твердосплавный резец раскололся, да и вообще пока мысль вооружать автохронов огнестрелом никого так и не посетила, для экспедиторов Ксения вместе с Леной изготовили арбалеты. Рессора от КамАЗа, просто прекрасная заготовка для арбалетных дуг, а наточить ровных стрел из дубовых палок и наковать для них стальных наконечников из арматуры – дело вообще плевое. К удивлению Веры, постоянно сверявшейся с составленной для этой экспедиции легендой, речка Тахвирь, она же, Тверца, согласно легенде, оказалась очень даже судоходной. Так что буксир, взяв на борт лоцмана из деревушки, лежащей возле устья, еще день неторопливо шел вверх по довольно ровному и глубокому руслу. А к удивлению Брун, речь лоцмана была ей совершенно понятна. То есть и в Рязани, и в Ирке, и в 400 километрах севернее, или больше чем в 1000 километрах вверх по рекам, язык использовался тот же самый. Но изучение языков не было ее задачей, так что она лишь отметила данный факт, а как его используют лингвисты, пусть они и думают. На следующий день, хотя пока никто особых препятствий для похода буксира дальше не видел, ладью поставили прицепом к катеру, и дальше экспедицию тащил уже Саша, ну и Оля маленькая, в составе экипажа буксира тоже поехавшая уточнять географию, правда больше на предмет, кто в этой географии водится. Недолго тащил, то есть весь день, но ему даже не пришлось по пути вверх заправляться из захваченных канистр, и экспедиция достигла промежуточной цели номер два. Еще один, на этот раз совсем крошечный, поселок. Всего две унылых хижины. Эрих, вообще отличавшийся, по словам Брун, некоторой задумчивостью при подходе к поселку сообщил, что купцы здесь обычно останавливаются на день-два, и откуда-то приходит толпа мужиков, которые за малую мзду перетаскивают купеческие ладьи к следующей реке. Однако липовая ладья – штука не очень тяжелая, а если ее водрузить на заранее изготовленные двухколесные тележки, то пеший переход на 3 километра по довольно неплохо расчищенной дороге и без посторонней помощи занимает от силы пару утренних часов, так что заночевала экспедиция, уже без Саши и Оли, отправившихся назад к буксиру, на мсте, которую, по словам местного лоцмана, называли место с ударением на последнюю букву. Судя по тому, что этот мужик спокойно прокатился с экспедицией на лишние 20 километров, плата в один столовый нож за его работу была, по нынешним временам, более чем неплохой. Впрочем, дальше он плыть отказался, сказав, что про особенности русла мисты не в курсе. Так как у ладьи основным мотором были сидящие за веслами мужики, можно было еще поставить небольшую мачту с парусом, но попутных ветров не случилось, до следующего поселка плыли два полных дня. Поселок был все же небольшим городом, то есть обнесен плетнем, да и народу там было немало. Только взрослых мужиков с полсотни, а женщин и детей неизвестно сколько, они почему-то приезжим старались на глаза не попадаться. Тут Брун записала для Иры ценное лингвистическое открытие. Словом, Костр именовался город, у которого ограда делалась из колючих веток, наваленных на посаженные там же колючие кусты и деревца, да и сами колючки также назывались, а поселок, обнесенный простым плетнем, именовался Агард. Но запомнился город не этим. Местные наотрез отказались принимать в оплату за работу и соль, и даже топоры с ножами, а работа была очень нужной. Дальше шли сплошные пороги, и тутошнее население как раз подрабатывало проводкой через них купеческих караванов. Эрих опять вовремя вспомнил, что прежний хозяин здесь платил за работу полотном или мехами, но ни того, ни другого в экспедицию просто не захватили. Брун вообще решила, что в нынешние времена международная торговля – занятие для лиц строго нетрадиционной ориентации. Местные поначалу потребовали в оплату за проводку одну из рабыней и долго не могли поверить, что Брун и Вера не рабыни, а хозяйки этого самого каравана. До тех пор не могли, пока Эрих не всадил стрелу из арбалета в бревенчатую стену какого-то сарая. Оставив Эриха как-то договариваться насчет вариантов оплаты, Брун в сопровождении пары экспедиторов пошла посмотреть, кто в лесу водится. В качестве провианта с собой экспедиция взяла только пшено из дюжину тыкв, заранее имея в виду пополнение меню охотой и рыбалкой, то есть в основном рыбалкой, но ведь и мясца иногда хочется. Пошла на противоположный от города берег, заранее уточнив, что на том берегу местные не охотятся. Все уже усвоили, что охотничьи угодья сейчас четко поделены, и без разрешения такая охота возбраняется, вплоть до смертельного исхода. Охота в чужих угодьях – вполне себе повод для небольшой войны. Правда, местные предупредили, что как раз на том берегу водятся какие-то звери, а когда увидели, что на Брун это предупреждение не подействовало, послали ее сопровождать еще двух девчонок лет по 12. Вера, которой делать было вообще нечего, села рыбку половить прямо с ладьи, и сначала на небольшую закидушку поймала пяток крошечных окуньков, а затем, используя этих рыбешек в качестве наживки, поймала уже на спиннинг трех щук, тоже не гигантских, но на ведро ухи уже хватит. Поначалу, когда Вера сидела со своей закидушкой, к ладье подтянулось несколько детишек, бурно радовавшихся каждой вытянутой рыбке. То есть поначалу радовавшихся, точнее, Вере показалось, что радовавшихся, потом-то она сообразила, что дети всего лишь смеялись над размером улова. Но рыбы в реке, как и везде, было невероятно много, и через 5 минут дети уже с разинутыми от удивления ртами смотрели, как Вера закидывает удочку, а менее чем через минуту снимает с крючка очередную рыбешку. Оно и понятно, окуник длиной сантиметров в 10, это вообще ничто. Но десяток таких окуньков, это уже неплохая порция для одного голодного человека. Так что даже пяток таких за 5 минут заставляют задуматься. Когда же большой удочкой Вера вынула первую щуку, то, что народ сейчас далеко не переедает, все были в курсе. и старались особо на размышления об этом не отвлекаться. Всех не накормишь просто потому, что нечем. Но Вера все же отвлеклась. Позвала одну девочку, выглядевшей особенно исхудалой, и показала ей, как ловить рыбу закидушкой. Щуки все же клевали куда как реже, чем окуньки, так что малышка успела поймать мелких рыбешек уже штук 10, и одну довольно приличную плотвичку. Кира рассказывала, что дети получают еду в самую последнюю очередь, исключая ту, которую они сами добыли, так что сегодня, подумала Вера, у этой девочки день будет по крайней мере сытным. Долго об этом думать у нее не вышло. Эрих сказал, что удалось договориться об оплате. А хорошо Брун своего Эриха выдрессировала, подумала Вера, когда тот подошел к ней и, поклонившись до земли, сообщил: «Уважаемая Вера Васильевна, они, увидев, как вы ловите рыбу, согласились провести ладью, если мы им отдадим 3 таких же, как у вас, рыболовных крючка. Они просили сначала 5, но я умею торговаться. Крючков Света наделала из обрезка буровой трубы очень много. То есть сначала она имела в виду сделать 10-1,5-2, но обрезок оказался чуть больше ожидаемого, да и в качестве оплаты наемным рабочим изделие оказалось полезным. Нынешние-то крючки, даже железные и бронзовые, вызывали у Марины лишь нездоровый смех. На него, по мнению заядлой рыбачки, клюнуть могла только сильно пьяная рыбина, зато срывались 4 из 5. Так что современные рыбаки могли рассчитывать максимум на 1 рыбу на крючок в день, это на металлический. Что же до крючков из кости, то на 1 рыбину их тратилось вообще 2-3 минимум, поскольку они просто ломались. Мелкая рыбка его не могла заглотить, а у большой сила превышала прочность изделия. Крючков Вера взяла с собой много, так что возражений у нее не было. Да и какие тут возражения, переправляться-то через порог всяко необходимо. Но когда стороны уже ударили по рукам, из-за реки послышался выстрел. А через несколько секунд у Веры зазвонил в кармане телефон. Китайцы очень неплохие вифи-роутеры в автобус впихнули, большинство телефонов сигнал ловили метров до 500. А Маркус слегка доработал программу обмена сообщениями через этот Wi-Fi, так что совсем не напрасно кто-то их пассажиров ладью каждый день подолгу крутил ручку генератора. Вера включила громкую связь, ведь если Брун потребуется помощь мужчин, то лучше они сами об этом услышат. И предчувствия ее не обманули. «Вера, тащи всех парней сюда. Я медведя завалила, нужно его отсюда вытащить». «Какого медведя?» «Небольшого, думаю, пестуна. Так что пусть парни поосторожнее будут, вдруг рядом мамаша с медвежатами бродит. А зачем ты его валила тогда?» «Пистил пестун этот не по чину, кончая эфир засорять, плывите быстрее. Может, за шкуру медвежью местные провести ладью возьмутся. Плывем уже», а с проводкой Эрих договорился. Медведь действительно оказался небольшим, вряд ли до 100 кг дотягивал. Но, вопреки ожиданиям Брун, не истощенным, так что ужин получился неплохим. Даже несмотря на то, что парни снова сварили кашу с тыквой, которую обе женщины очень, мягко говоря, не любили, но ведь заедать мясо кашей их никто не заставлял. А Эрих тут же договорился, что остаток медведя вместе со шкурой он оставляет как плату за обратную проводку. Правда, Вера сначала все же обругала Брунхильду.